Глава третья. Номенклатура – правящий класс советского общества. Современный коммунизм – это не просто партия особого типа и не просто бюрократия, обязанная своим происхождением чрезмерному вмешательству государства в хозяйственную жизнь. Основная черта современного коммунизма – это именно новый класс собственников и эксплуататоров. Милован Джилос, «Новый класс. Анализ коммунистической системы». Нью-Йорк, 1957, страница 78. Во второй половине дня, 15 октября 1964 года, я ехал из ЦК КПСС по центру Москвы. Городской партактив только что закончился, аппарату ЦК сказали о состоявшемся пленуме и отставке Хрущева. Руководство социалистических государств было поставлено в известность о происшедшем. Короткое информационное сообщение должно было быть передано по радио поздно вечером. Виктору Луи было разрешено продиктовать в своей газете в Англии текст, подготовивший западную прессу к официальному известию, а заодно поднимавший акции этого в ряде отношений полезного журналиста. Меня попросили сообщить о случившемся западным дипломатам в Москве через моего знакомого пресс-атташе посольства ФРГ Альфреда Рейнольда. Люди на улице еще ни о чем не подозревали, жизнь шла своим чередом, скоро предстояло развлечение, встреча космонавтов. Каждый принял бы за сумасшедшего того, кто сказал бы, что Хрущев 2 дня назад ушел на пенсию. Сталин умер сам, думал я. Лаврентия Берия ликвидировал Маленков. Маленкова выгнал Хрущев. Кто прогнал Хрущева? Это не Брежнев и Косыгин, которые просто, по формальным данным, как первые заместители, заняли освобожденные Хрущевым посты. Большинство в президиуме ЦК? Нет, этого недостаточно. В июне 1957 года это большинство пыталось свергнуть Хрущева, а оказалось само разогнанным. Так кто же? На следующее утро в метро меня поразил вид людей. Еще вчера они были спокойными, а тут стали испуганными и подавленными. На лицах всех печать неуверенности и озабоченности, как при Сталине. Кого они боятся? Ведь не Брежнева с Косыгиным, которых никто не знает. Было ясно, людей, еще вчера мало боявшихся говорливого толстяка с его прихотями и клоунадами, пугала сегодня мрачная анонимная сила, легко с ним разделавшаяся, сила, от которой они не ожидают ничего хорошего. Эти памятные сутки заставили серьезно задуматься над вопросом, кто составляет эту силу, кто такие управляющие в Советском Союзе.